Часть четвертая. Возьмемся за руки, друзья. Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Пианист Владимир Крайнев. Блистательный маэстро. 7 ноября 1978 года, в день рождения Ирины, наши друзья Наташа и Дима Борщевский, снимавшие дом в Переделке не у какой-то генеральши, решили погулять там, собрав нашу компанию. Созвонились и договорились и с Володей Крайневым, который несколько дней назад вернулся из Горького, где выступал с концертной программой. Володя предложил, чтобы нам было удобнее, он перейдет на другую сторону Ленинградского проспекта, встанет неподалеку от метро «Сокол», где мы его и подберем. Маэстро, последние 6 лет находившийся в холостяцком состоянии, неожиданно для всех закрутил бурный роман, но никто еще не знал, кто его героиня. Подъехали, стоим в условленном месте, ждем, и вдруг слышим настойчивые, разноголосые гудки машин и видим две фигуры, взявшиеся за руки и на бегу наперерез через Ленинградку, уворачивающиеся от автомобилей. Машины визжали тормозами, Володя весело возбужденно хохотал, пока, наконец, вместе с подругой не запрыгнул к нам в «Жигули». Все происходило на грани фола. За то короткое время, пока влюбленные развлекались, мы просто физически взмокли от происходящего, так как было по-настоящему страшно за них. Позднее выяснилось, что пианист 5 ноября переехал в квартиру возлюбленной, которую звали Татьяна Тарасова, тем самым начав долгую и счастливую семейную жизнь. Таня с первых дней нашего знакомства производила впечатление совершенно своего, близкого человека. Важнейшее ее качество — доброта и самоирония. Вспоминаю рассказ, как будущий муж, известный пианист, привез ее на смотрины к своей бабушке, пользовавшейся огромным авторитетом в семье. Не слишком здоровая пожилая женщина лежала на тахте, повернувшись к стене. Третьим вопросом оказался интерес к Таниному образованию. Тарасова рассказала, что она профессиональная фигуристка, мастер спорта, в настоящее время тренер, собирается учиться в институте. Бабушка немного помолчала, посмотрев на Таню, и лаконично высказалась: «Человек без образования — не человек, а скотина», повернулась обратно к стене. В доме Тарасовых-Крайневых всегда что-то резали, шинковали, метали на стол, разливали по бутылям, приготовляя миски салатов и емкости с фирменным напитком — клюковкой. На бутылку водки шел стакан клюквы и 2 столовые ложки сахара. Пробирало основательно, и ноги пьющего быстро слабели и тяжелели. А какие подавали эклеры с заварным кремом! Зная нечеловеческую страсть к сладкому, у Натальи Зив и у меня пирожные, к величайшему сожалению, прятали от нас, чтобы было что выставить в конце вечера на стол. После концертов Таня и Володя обязательно всем говорили традиционное «подтягивайтесь», и друзья, ученики, спортсмены не заставляли себя ждать. После Володиных феерических выступлений или Таниных чемпионатов Европы или мира, где всегда побеждали ученики Анатольевны, вся компания, человек в 40, заполняла квартиру, размещаясь и в коридоре, и на кухне, везде, где только можно сесть. Атмосфера праздника витала в воздухе. Приходил легендарный папа, Анатолий Владимирович Тарасов, великий тренер, очаровательная Танина мама, Нина Григорьевна, сестра Галя, и, конечно, крайневская мама, несравненная Илечка, как до сих пор называют ее друзья маэстро. Выпивая и закусывая в хлебосольном тарасовском доме, я впервые услышал тосты прославленного хоккейного гуру. «Для тебя, Таня, второго места нет и быть не должно». Слова настоящего, а не квасного патриотизма от человека, всю жизнь до конца отдававшего себя любимому делу. У Володи и у Тани было много верных и близких друзей. Вначале ее некоторые принимали настороженно, спортсменка, к тому же известная, непонятно, чего от нее ждать. Жены Володиных товарищей даже немного ревновали. А потом все как-то само собой успокоилось, с пианистом подружились Танины друзья. Среди них был Михаил Жванецкий, который, приходя в квартиру, через какое-то время открывал свой видавший виды кожаный портфель, доставая списанные листы бумаги. Все затихали, погружаясь в мир героев рассказов и миниатюр, теперь известных всей стране. Команда слушателей собиралась довольно разношерстная. Однажды автор с удивлением заметил, что впервые читает в таком специфическом обществе среди фигуристов и евреев. Само собой, начиналось застолье и веселье. Музыковед Женя Баранкин сообщал, что между первой и второй перерывчик небольшой, фонтанируя анекдотами и байками, поддерживая градус происходящего. На огонек собиралась и утонченная интеллигенция, и неутонченная, и вообще не интеллигенция. Актриса Марина Ниелова и шахматист Гарри Каспаров, известный музыковед Марк Зильберквит с женой Леной, кинокритик Нина Зархи и музыкант Дима Сканави, замечательный скрипач и дирижер Володя Спиваков и его жена Сати, в будущем популярная телеведущая, фигурист Юрий Овчинников, журналист Виталий Мелик-Карамов, журналисты и фотокорреспондент Юрий Рост, фигуристы Наташа Бестемьянова и Андрей Букин. Родители Тани сначала удивлялись. Они считали, что музыкант, исполняющий классические фортепианные произведения, должен искать тишины и покоя. А тут такой шум и гвалт. Но все привыкли. Нас с Володей Крайневым познакомил Евгений Баранкин, с которым я, как и с его женой, красавицей Наташей Зив, дружил с детства. В Пицунде, где на расстоянии практически километра располагались дома творчества писателей и кинематографистов. Мы с Ириной обитали у писателей, но дружили в основном и проводили время с кинематографистами. Пицунда тогда считалась суперсовременным курортом. 7 белоснежных зданий в 14 этажей поднялись над вершинами вековых сосен, гармонично вписываясь в окружающий ландшафт. Друзья, солнце, море, вино — что еще надо, чтобы отлично коротать отпускное время? Все веселились как могли, но наш новый знакомый, пианист, заметно выделялся и в этом. Прошло более 35 лет со дня нашей первой встречи, а кажется, что все было совсем недавно. К величайшему сожалению, уже нет с нами блистательного, доброго и обаятельного Володи. Я полностью присоединяюсь к словам Галины Волчек, художественного руководителя театра «Современник». Очень легко говорить о человеке, когда он не только твой близкий друг и давний приятель, но и грандиозный художник. Восприятие творчества Владимира Крайнева, на мой взгляд, не может быть разночтений. Это всегда волнительно, всегда интересно. Он, безусловно, заражает своим виртуозным исполнением на концертах. Мне кажется, он один из лучших музыкантов, которых я когда-либо слышала. Конец цитаты. Володя переиграл руку накануне гастрольного турне и обратился ко мне за медицинской помощью. Спустя месяц он написал на своей пластинке «Чайковский концерт номер 1» для фортепиано с Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио под управлением Геннадия Рождественского: «Чтоб я так играл, как ты укалываешь. Твой пациент». Можно только дополнить, что не мне судить о величии музыкального таланта Володи, но то, что у него было потрясающее чувство юмора, это абсолютно точно. И вообще годы дружбы навсегда сохранились в моей памяти.